Отделение полиции пострадало не так сильно, как могло бы. В основном досталось, конечно, холлу, так что сейчас использовался запасной выход с обратной стороны здания. К счастью для копов, основные рабочие помещения не успели разгореться, так что там ущерб был минимален. И то нанесен больше водой, чем огнем. До кабинета шефа пожар и вовсе не успел добраться, хотя его немного подтопило. По-хорошему, здание стоило закрыть на ремонт и переместиться куда-нибудь еще. Однако сейчас на это попросту не было времени. В отделении царила рабочая суета. Вот только копы не распределяли патрули и не писали отчеты, а раскладывали на освобожденных от бумаг столах оружие. Довольно серьезные стволы, стоит отметить. Автоматические. Я насчитал не меньше десятка винтовок М-16, настоящего символа американских вооруженных сил. Понятия не имею, являются ли они штатным вооружением полиции, но с таким начальником, как Дауд, я их наличию ничуть не удивлен. Не исключено, что он расхерачил свои личные запасы. Успевшие нацепить бронежилеты полицейские с мрачной решимостью во взглядах набивали магазины. Рассматривали топографические карты прилегающих к городу территорий или просто о чем-то друг с другом переговаривались. Налицо подготовка к рейду в леса. Видно, мои опасения относительно Дауда оказались напрасными, и пока мы с Кирой изволили отдыхать, он вовсю готовил для Фейри достойный ответ. Впрочем, в свою защиту хочу сказать, что мне была необходима хотя бы небольшая передышка. Все же повоевал я вчера неплохо. «Сайфер!» — окликнул меня, наблюдающего за приготовлениями шеф. «Иди сюда!» Мы разместились с ним в его кабинете, и прежде чем начать разговор, он несколько минут буравил меня задумчивым взглядом, пытаясь заставить нервничать. Старый трюк. «Прежде чем мы отправимся на охоту, я должен знать, что еще мне от тебя ожидать, наконец», — произнес он. «Похоже, Арс еще не успел с ним поговорить. Надеюсь, он понимает, насколько это срочно?» «Ну ладно. Раз уж мне пока не выкручивают руки, шанс не угробить свою легенду окончательно остается. Возможно, с мистером Карвером мне не сравнится, но я обучен читать следы», — пожал плечами я. «А что? Надо же как-то залегендировать данные с нюхача». «Отлично», — без улыбки произнес Дауд. «Пустим тебя первым. Заодно закроешь нас своим могучим телом». «Прости», — я приподнял бровь. «Почему бы и нет? Эти ублюдки порезали моих парней, как фигурки из бумаги, в то время как ты отделался лишь парой царапин. Не прикидывайся идиотом, агент. Я видел, как ты сражался. Ты реагировал на их атаки еще до того, как мы успевали понять, что вообще происходит. Потом ты остался с тварями наедине, и мало того, что умудрился выжить, так еще и прикончил парочку. Про твой пистолет я вообще молчу. Это все ненормально. Знаешь, что я думаю?» «Наверное, что я один из них», — расслабленно откинувшись на спинку стула, улыбнулся я. «И что я принял человеческий облик, чтобы втереться к вам в доверие?» «Ты прямо мысли мои читаешь. В таком случае, если ты не возражаешь, я продолжу. Так вот, ты и сам в это не веришь, иначе мы бы с тобой разговаривали в окружении твоих ребят, готовых отстрелить мне башку. Но ты ограничился только тем, что лично взял меня на прицел. Будь я и в самом деле Фейри, этого оказалось бы недостаточно». Дауд нахмурился, но все же вынул руку с оружием из-под стола и положил его перед собой. «Возможно, ты и не монстр, но это не отменяет того факта, что за тобой накопилось слишком много странностей. Я собираюсь вести людей в лес, на их территорию, и мне не нужен неучтенный фактор, способный поставить операцию под угрозу. Ночью вам моя помощь не помешала, даже совсем наоборот. Так что не обо мне тебе следует беспокоиться, а о гражданских, которых ты решил привлечь». «Ладно, Карвер, он сам рвется в бой, но Каннингтон...» «Впрочем, с ним ты ловко все разыграл, браво!» Я пару раз хлопнул в ладоши. «У таких ушлых ребят на подхвате всегда имеются крепкие парни с большими пушками». «Я этого не планировал», — процедил Дауд. «Но ты ведь не станешь возражать, если безутешный отец решит отомстить похитителям, если не убийцам своего сына?» «Не уходи от темы», — сам же перевел тему он. «Кто ты такой на самом деле?» «Как я и говорил. Я тот, кто стоит на страже спокойствия простых обывателей», — ответил я чистую правду. А если без этого второсортного пафоса? Эй, я просто сотрудник ФБР, едва удержавшись от того, чтобы пропеть эти слова, развел руками я. Моей вины здесь нет. Заканчивай! Ты! Не знаю, как он хотел меня назвать, ведь его отвлек долгожданный звонок телефона. Повезло, что в первую очередь копы починили связь. А то даже не знаю, как бы я еще сейчас выкручивался. Слушаю, схватив трубку, рявкнул Дауд. Однако стоило ему услышать ответ, как он изменился в лице, моментально растеряв весь свой пыл. Да, сэр. Да, он сейчас здесь. Я как раз собирался выяснить. Но как же? При всем уважении, сэр. Но все, что происходит у меня в городе, входит в мою компетенцию. Кто? Сам? Шеф выторщился на меня, на что я лишь самодовольно улыбнулся. Понятия не имею, за кого себя выдает и что сейчас заливает ему Арс, а в том, что это он, я не сомневаюсь, но мне в любом случае стоит выглядеть понаглее и поувереннее. Несмотря на все заверения, он иногда просто не способен вовремя остановиться. Нельзя подавать вида и удивляться той лапше, что он сейчас вываливает на бедного шефа, который даже взмок, пока внимал голосу в трубке. «Да, сэр», — рявкнул вдруг Дауд, аж подскочив на месте. «Я вас не подведу!» «Ну что, работаем?» — спросил я, когда он аккуратно положил трубку. «Конечно, агент Сайфер!» Он смерил меня каким-то странным взглядом. «Пожалуй, я не хочу знать, что Арс придумал на этот раз. Разберемся с этими ублюдками раз и навсегда, чтобы они там себе не придумывали. Они не получат ни пяди американской земли. С нами Бог!» Шеф рывком поднялся и выскочил из кабинета. Я же глухо застонал. Похоже, кому-то для верности немного проехались по мозгам гипнозом. Надеюсь, Арс не переборщил. Не хотелось бы, чтобы в такой ответственный момент нами командовал человек с заниженным критическим мышлением.